Медпункт R. Вы тихо выходите из медпункта и возвращаетесь к себе в каюту. Ищите в станционной базе данных лекарства от багровой сыпи, вызванной укусами жуков. Лекарства нет, но некоторым пациентам посчастливилось выжить благодаря ампутации. К сожалению, вы не способны ампутировать собственную задницу. Даже если вернетесь в медпункт, сыпь уже слишком сильно захватила тело. Лечить ее бесполезно. Перейдите к пункту Z. Или, если хотите посмотреть, что вышло бы, решив порыться в шкафчиках, перейдите к пункту S. Только помните, так вы лишь увидите, что могло бы случиться. Ваша настоящая участь – это Z.